Правда, он явился не по своей воле, но это не так уж важно. Вошел капитан Наста. Он переглянулся с майором, и тот кивнул. Наста нажал на кнопку, и через несколько секунд открылась дверь. Вошел человек и обратился к майору Морару. Докладывает старшина Догару. Задание выполнено. Отступления от плана нет. Морару пожал ему руку. Видите его. Дверь оставалась открытой. На пороге появился человек, которому в этот момент можно было дать все 70, хотя на самом деле ему не было и 50 лет. Это был сломленный человек. Всклокоченные волосы, блуждающие глаза, нервно подергивающаяся нижняя губа. Этот человек, при виде которого Виктор вздрогнул, совершенно ничего не понимая, был для него Серджио Вильяну. Его друг Серджио Вильяну, юрист Серджио Вильяну, его однокашник, с которым он вместе учился в университете, с которым было связано и многое другое. Серджио Вильяну, муж Ирины, обманутый муж Серджио Вильяну, за уход которого из жизни он считал ответственным себя. Серджио! Серджио здесь! О, Серджио, лучше бы ты и вправду погиб за рулем. Садитесь. Серджио Вильяну сел на стул перед письменным столом. Виктор остался стоять у окна. Капитан Наста включил магнитофон. Ваши документы. Серджио достал из кармана паспорт и протянул майору. Рука у него дрожала. Морару, взяв паспорт, принялся внимательно его изучать. Господин Вольфганг Ланге, уроженец Дюссельдорфа, 1921 года рождения, постоянное место жительства Франкфурт-на-Майне. Правильно? Человек, сидевший перед майором, отрицательно покачал головой. Объясните. Объяснить это не так сложно. Извините, могу я попросить воды? Принесли стакан воды, который он выпил, не переводя дыхания. Закурить можно? Дали сигарету. Мало-помалу он успокаивался. Объясняется это. Вот как это объясняется. Я убил Вольфганга Ланге и завладел его паспортом, чтобы бежать за границу. Так кто же вы такой? Серджио Вильяну. Родился в 1922 году в Бухаресте. По профессии юрист. Работаю в научно-исследовательском институте автоматики. Вы давно знаете Лонге? Если позволите, я все изложу подробно. Я хочу это сделать быстро и кратко, чтобы избавиться от всего этого, чтобы покончить раз и навсегда. Я очень устал. Еле держусь на ногах. В 1940 году, вот Виктор подтвердит, извините, я хотел сказать, что гражданин Виктор Андреевску может это подтвердить. Нас обоих отправили как стипендиатов в Берлинский университет. Он изучал физику и математику, Я философию и право.